Кир Булычев. Богатый старик. Ольга Герасимовна угадывала старика по звуку шагов. Он шел тяжело, медленно, но не шаркал, не волочил ноги, а придавливал землю, и доски тротуара коротко ухали и взвизгивали под его сапогами. Старик подходил к киоску, кланялся и молчал. У него было лицо благородного актера с крупным носом и глубокими морщинами на щеках. Ольга Герасимовна доставала новый журнал и клала перед стариком. Старик медленно листал его и возвращал. Он никогда ничего не покупал, и Ольге Герасимовне это нравилось, потому что она считала трату денег на журналы неразумной. «Уже осень», — говорил старик. «Осень», — соглашалась Ольга Герасимовна. В словах старика была угроза. Осень казалась стихийным бедствием. Ольга Герасимовна произносила это слово мягко и лирично, успокаивала, что не все еще потеряно, что и в осени есть своя прелесть. «Картофель не успеют убрать», — говорил старик. «Может, успеют еще», — говорила Ольга Герасимовна. Если кто-нибудь подходил, старик замолкал и ждал. Ольга Герасимовна спешила отпустить покупателя. «Завтра получу советский экран и здоровье», — говорила Ольга Герасимовна. «Обязательно зайду», — отвечал старик, словно давно ждал этих журналов. «Вас очки не беспокоят?» У Ольги Герасимовны были новые очки. Она как-то пожаловалась, что давит в переносице. «Спасибо, привыкаю», — отвечала Ольга Герасимовна. «Как ваша работа?» Старик был на пенсии, жил один и сказал как-то Ольге Герасимовне, что производит опыты. «Спасибо, продвигается», — говорил старик. Ольга Герасимовна наклоняла голову и смотрела на старика сбоку, жалела его. Верхняя пуговица на пальто висела на одной ниточке. У старика где-то погиб единственный сын, жена умерла давно, и позаботиться о нем было некому. «Я пойду», — говорил старик. «Завтра приходите», — отвечала Ольга Герасимовна. Ей хотелось еще добавить, чтобы он не забыл надеть кашне, но сказать об этом она не решилась. Алла спустилась по скрипучей лестнице на первый этаж. Она была недовольна, что посетитель пришел так не вовремя. Завтра должна приехать ревизия из областного музея, а она еще не кончила проверять серебро. И как назло, директорша уже неделю читает лекции в районе. В первом зале, у витрины с ископаемыми костями и макетом жилища первобытного человека, ее ждал благородного и сурового вида старик в черном пальто и с потертым портфелем в руке. «Вы будете директор?» — спросил старик строго. «Я замещаю директора», — сказала Алла. «Что вы хотели предложить?» «Имею коллекцию древних монет», — сказал старик. «Не желает ли музей ее приобрести?» «Нет», — сказала Алла. «Мы сейчас не покупаем. Конец года. Совсем нет денег». «Значит, мне обратиться в областной центр?» Старик был разочарован. «Я посмотрю сначала», — сказала Алла. В небольших провинциальных городах случаются находки, которым может позавидовать столица. В директорском кабинете старик вытащил из портфеля парусиновый мешочек, развязал его и приподнял за донышко. Монеты хлынули на стол, растекаясь по углам. Подставив ладони, чтобы удержать их, Алла поняла, что это не коллекция, а клад. Монеты были одинаковыми, нечищенными и лишь недавно лежали в горшочке. Рука коллекционера к ним не прикасалась. «Где вы нашли их?» — спросила Алла. «Я не находил», — сказал старик. «Я их собирал. Много лет». «Я вам не верю», — сказала Алла. «Это не коллекция». «Как угадали?» Старик был саркастичен. «Это моя специальность. И поймите, если это клад, то для нас очень важно знать, где он найден, в чем, при каких обстоятельствах». «И потом вы заберете у меня за спасибо». «Почему? Вы получите соответствующее вознаграждение». Старик приподнял мешочек и свободной рукой стал сгребать монеты в кучку. «Разговор у нас не получится», — сказал он. «Я не хотел признаваться сначала, но теперь вынужден сказать. Это коллекция моего покойного сына. Придется везти ее в область». «Оставьте свой адрес», — сказала Алла, не надеясь на то, что старик ее послушает. Монеты она успела разглядеть. К счастью, это были рубли второй половины XVIII века. Большой ценности они не представляли. «И не подумаю», — сказал старик. Старик вернулся домой огородами. Эта ворона из музея могла устроить за ним слежку. Старик был собой недоволен. Он даже порой смотрел на себя со стороны и удивлялся тому, как некрасиво и неправильно он живет. Скупость влекла его к необдуманным поступкам. В предвкушении денег он терял осторожность. На лестнице сидел грузный мужчина, сосед Северов, которого выгоняли курить из дома. Он курил с наслаждением. Старик набрал в легкие воздуха и задержал дыхание, чтобы не отравиться дымом. Старик не любил Северова за вялость мыслей и готовность заранее со всем согласиться. Он сторонился его жены, считавшей весь мир своей собственностью, а Северова — вещью, от которой пользы немного, но выкинуть жалко. Их дочка Светлана в 6 лет была похожа на отца. В ней его раздражала добродушная лень и привязанность к нему, старику, незаслуженная и ненужная. Старик прошел к себе в комнату, не раздеваясь, бросил мешок с монетами на стол, монеты звякнули, а Светлана спросила от двери: «Это сколько денег у тебя, дедушка?» Старик прикрыл мешочек ладонью и велел Светлане уходить. Сказал сердито и обидел Светлану. И хотя обида у нее была краткой, на 10 минут, она заревела в коридоре, тут же хлопнула дверь, и ее мать спросила деловито: «Кто обидел?» Старик запер дверь на щеколду. Потом снял пальто и спрятал мешочек в шкаф. В областной музей он не поедет, потому что женщина из музея могла позвонить туда, предупредить. Старик шел по улице. Было уже совсем темно, и последний фонарь остался позади. Ночь была лунная, но облачная, и свет на дороге обманчивый и неверный. Стены монастыря, частично побеленные реставраторами, светились под луной, будто в театре, где играют оперу с ночными встречами героев. Старик подошел к лесам и осторожно поднялся по лестнице кверху стены. Он двигался медленно, не потому что опасался непрочности лесов, но мог услышать сторож. Отдышавшись, старик дошел до окна. Сторож читал газету и качал головой, переживая прочитанное. Он был моложе старика, но ему не надо было ночью, словно вор, красться по лесам и пробираться кустами. Старик пожалел собственную неустроенную старость, но тут же забыл об этом, потому что пора было действовать. В следующем дворе реставраторы уже закончили работу, но не успели убрать бочки из-под краски и доски. На двери в собор висел большой замок. Старик прошел мимо, он знал ход вниз, под зимнюю церковь у трапезной. В подвале было зябко, под ногами шуршали листья и скрипела кирпичная крошка. Старик сделал 3 шага вперед и потом зажег фонарик. Низкое помещение тянулось далеко вперед, и на штукатурке какой-то турист уже успел написать квадратными буквами Костя. Здесь тоже были могильные плиты, совсем старые. Раньше старик боялся таких помещений. Если бы его спросили, почему, ответил бы, что здесь могут прятаться хулиганы. Хулиганы были ни при чем. Он боялся чего-то потустороннего, в чем сознаваться было стыдно. Теперь потустороннее не пугало, потому что сам старик проник за грань того, что доступно другим людям. Старик достал из кармана аппарат и повернул свет фонаря так, чтобы видеть деление на циферблате. Потом поддел ногтем и вытащил тонкую антенну. Он начал свое путешествие с того места, где в прошлый раз нашел в стене тайник с монетами. Осколки горшка, в котором были монеты, и сейчас валялись под ногами. Их никто не заметит в каменной трухе. Старик поставил стрелку на индекс серебра. Неудобство поисков в темноте заключалось в том, что, переводя стрелку на иное вещество, приходилось доставать таблицу и искать по ней нужную шкалу. А это сделать неловко, если у тебя в руках и фонарь, и аппарат. Старик повел антенной вдоль стены, сверху вниз, смотрел, не загорится ли лампочка. Но она не загоралась долго, пока он не прошел до конца подвала и не повернул вдоль стены налево. Потом лампочка разок вспыхнула, но радость была преждевременной. Когда он проверил расстояние и вес серебра, понял, что где-то, в 3 метрах под ногами, лежит одна монета. Ради нее копать не стоило. Через 15 минут старик уморился, вернулся к могильным плитам у входа и сел на одну из них. Надо бы вернуться к сторожке и проверить, не вышел ли в обход сторож. Но поиски с аппаратом всегда отнимали у старика много сил. Он был весь как выжатый. И он решил, что все равно сторож сюда не заглянет. Старик был недоволен аппаратом, потому что его каждый раз приходилось устанавливать на новую шкалу. Надо было бы придумать, как настраивать его вообще на металл, чтобы с самого начала искать сразу все – и золото, и серебро, и даже платину. Ему представилось, что он уже изобрел, как это сделать. Ему вообще последнее время казалось, что аппарат – его изобретение, и он его обязательно усовершенствует. В подвале было сыро и зябко. Старик отыскал в таблице номер и переключил аппарат на золото. Следовало бы, раз уж такой неудачный день, вернуться домой. Все равно ничего не найдешь. Но тут же старику показалось, что в самом конце подвала зарыт золотой клад. И он угадал. Пока он шел к центру подвала, лампочка разгоралась. Здесь было золото. Старик сужал круг, пока не нашел ту точку, где под землей, неглубоко, сантиметрах в 30 лежало что-то небольшое, но золотое. У старика не было лопаты, только нож. Он сел на корточки и начал царапать ножом слежавшуюся землю. Ему стало жарко, потому что он в первый раз нашел золото. Ночной сторож дочитал газету, надел ватник и кепку и решил обойти двор. На прошлой неделе сюда забрались мальчишки из техникума. Шли из кино и забрались. Без цели. С глупого веселья. Один из них упал с лесов и сломал ногу. Сторожа вызвали в горосполком, хотя он был не виноват. По монастырю гулял не сильный, но холодный ветер, и было неуютно. Сторож пожалел, что сдохла собака. С ней спокойнее. Он прошел мимо собора, поднялся на ступеньки и пощупал замок. В дальний конец двора, где стояла часовня с мощами святого Иннокентия, он ходить не стал. Решил дойти до трапезной и потом вернуться домой, а к тому времени вскипит чайник. За дверью в подвал ему послышалось сопение. Сторож послушал и хотел было пойти к себе, взять ружье и вызвать милицию. Сопение не прекращалось, и тогда сторож осторожно спустился к подвалу и заглянул в дверной проем. Какой-то человек сидел посреди подвала и ковырял землю, подсвечивая себе фонариком. Человек был один. Тогда сторож крикнул ему: «Стой! Выходи оттуда!» Человек охнул и выронил фонарик. Фонарик покатился по полу, бросая луч света на стены и своды подвала. Сторож осмелел, но не настолько, чтобы войти в подвал. Он угрожал неизвестному человеку судом и милицией, но для того, чтобы привести угрозу в исполнение, требовалось покинуть пост у входа. А старик, застигнутый в тот момент, когда до золота оставалось несколько сантиметров, из подвала не выходил. Как только он опомнился от испуга, он ощутил глубокий гнев на сторожа, который мог бы прийти на 10 минут позже. Старик с удивлением заметил, что его рука с ножом двигается, нож гнется и вгрызается в слежавшиеся камешки. Все было против этого. Надо бежать, спрятаться в кустах, но рука трудилась. А сторож так и не решился войти внутрь. Он не видел человека, но молчание было угрожающим. И, наконец, сторож замолчал и даже сделал шаг назад, потому что ему показалось, что человек в подвале подкрался к выходу. А старик еще раз ударил ножом, нож скрипнул и сломался. Опустив пальцы в ямку, старик нащупал гладкий округлый кусочек металла и ощутил внутреннюю теплоту настоящей драгоценности. Наверное, это было кольцо или перстень. Снаружи быстро застучали шаги, и старик догадался, что сторож побежал к себе то ли за ружьем, то ли позвонить в милицию. И с некоторым удивлением старик подумал, что на этот раз жадность его спасла, потому что заставила не двигаться с места, пока нервы сторожа не сдадут. Шаги старика были иными, чем всегда. Ольга Герасимовна сразу это поняла. Они потеряли четкость и равномерность. Старик возник перед киоском, и Ольга Герасимовна посмотрела на него тревожно, решила, что болен. Но старик был пьян. «Мое почтение!» — сказал старик. Он никогда раньше не говорил этих слов. Они с ним не вязались. Ему больше шло корректное «здравствуйте». Ольга Герасимовна удивилась. Шляпа старика сдвинулась на ухо, и черное пальто было расстегнуто. Ольга Герасимовна уже сложила для себя образ старика, и по этому образу старик был не пьющим. Он должен был презирать спиртные напитки. «Не обращайте внимания», — сказал старик. «Не обращайте внимания, потому что я достиг больших успехов». «Поздравляю», — сказала сухо Ольга Герасимовна, глядя поверх старика. «Ведь в самом деле», — сказал старик, — «в самом деле». «Новые журналы поступили», — сказала Ольга Герасимовна. «Хотите посмотреть?» «Зачем смотреть?» — сказал старик. «Я покупаю». Ольга Герасимовна аккуратно выложила перед ним на прилавок советские экраны здоровья, а старик вынул из кармана 5 рублей и кинул ей. Ольга Герасимовна вдруг испугалась, что он скажет «сдачи не надо», что было бы полным крушением сердечных отношений, существовавших между ними ранее. Но старик не сказал. Он заметил, что взгляд Ольги Герасимовны задержался на массивном золотом перстне, старинном, с печаткой, изображающей какой-то герб. «Он принадлежит мне», — сказал старик. «Лично мне принадлежащая ценность». Ольга Герасимовна отсчитала сдачу, и чтобы старик не успел сказать «сдачи не надо», спросила его. «Это очень старинное?» «Еще не определял, но подозреваю». Он задумался, и тут его повело в бок, так что он еле успел вцепиться пальцами в край прилавка. «Фактически», — сказал он, — «я нахожусь в загуле, что для меня непривычно, хотя имеет оправдание. И все же подозрения беспочвенны, понимаете?» Старик подмигнул Ольге Герасимовне. Но она не знала, что старик имеет в виду Аллу из городского музея, хотя послушно кивнула. Ольге Герасимовне хотелось сказать старику, чтобы он шел домой. «Вот это!» — сказал старик и поднял руку с перстнем. «Плоды моей научной работы!» Ольга Герасимовна поняла, что перстень старику мал. Он был с трудом надет на мизинец. «Если желаете, — сказал старик, — могу вам подарить. К вашим чудесным пальчикам это украшение пойдет. А вы как думаете?» «Перестаньте, прошу вас», — сказала Ольга Герасимовна. «Вы ведете себя так странно». «И неестественно», — сказал старик. «Правильно. Потому что мне долгие недели не везло. А теперь повезло. И будет везти всегда. У вас отдельная квартира?» «Я живу с сестрой», — сказала Ольга Герасимовна. «Вы еще не старая», — сказал старик. Ольга Герасимовна промолчала. «Не старая, повторяю, а люди тянутся друг к другу, особенно если я могу вас обеспечить». «Как вам не стыдно?» «А, ничего особенного. Вы придете ко мне пить чай? Я куплю торт». «Нет, спасибо», — сказала Ольга Герасимовна. «Я не приду к вам». «Придете», — сказал старик. «Не сегодня, так завтра. Я вам вот что покажу», — сказал он и вынул из внутреннего кармана пальто аппарат. Ольга Герасимовна увидела коробочку, похожую на транзисторный приемник. «Я с этой штукой, которую лично изобрел, за один вчерашний вечер вот что заработал». Перстень описал дугу перед лицом Ольги Герасимовны. Она отвернулась. «Стыдитесь?» — спросил старик. «А ложно». Старик лгал, но сам не замечал этого. Никакого аппарата он не изобретал. Лишь недавно догадался о его пользе. Но возможности машинки так потрясли старика, что он поставил ее выше, чем само изобретение. Аппарат лежал больше года вместе с вещами сына. И старик знал о нем. Даже был знаком с принципом. Аппарат, как объяснял сын, был нужен геологам для поисков металлов и всяких полезных ископаемых. Это был молекулярный приемник. Если поставить его на индекс того вещества, которое следовало найти, он определял, есть ли поблизости вещество с такой же молекулярной структурой, и давал сигнал лампочкой. А потом можно было определить, далеко ли вещество и даже сколько его. Аппарат делал сын. И еще один. Иванов, которого старик никогда не видел. Готовили его к экспедиции, а перед этим сын побывал дома, собирался в отпуск, много рассказывал отцу о том, сколько от этого аппарата зависит в геологии, и старик сочувствовал сыну и полагал, что теперь он будет много зарабатывать и жениться. Хотя вслух своих мыслей не высказывал, потому что сын таких разговоров не любил. А весной сын поехал в отпуск, зарядиться солнцем, как он объяснил, и утонул в Черном море, хотя отлично умел плавать. Старик остался один. А через месяц, когда старик уже вернулся из Сухуми, где похоронили Колю, и был в сумеречном безысходном настроении, пришло письмо от Иванова, который спрашивал, где бумаги сына и прибор. Старик ответил, что не знает. Он тогда и не помышлял присваивать себе аппарат. Ему не было дела до аппарата, но он винил в смерти Коли многих людей. Непрощение распространило на тех, с кем сын раньше работал. Они не уберегли Коля. Если бы не эта экспедиция, не поехал бы Коля так не вовремя на Кавказ, когда море еще холодное и бурное, а поехал бы, как все люди, и остался жив. Через год старик разбирал бумаги Коли, нашел таблицу индексов и догадался, что она имеет связь с аппаратом. От тоски и безделия достал аппаратик, вставил батарейки и научился им управлять, потому что раньше работал инженером, хоть и в другой области. На окне стоял оловянный солдатик. Память о Коле. Когда-то Коля играл в солдатики, и этого знаменосца выделял из других и сберег. Старик тогда отыскал индекс олова, и лампочка на аппарате загорелась. Потом он понял, как работает антенна направления, и даже определил вес солдатика, проверил его на весах и задумался. Всю жизнь старик зарабатывал деньги. Не всегда удачно, потому что был неуживчив и не смел. Он старался экономить, но пока была жена, экономить не удавалось. А старик хотел иметь много денег. Он не знал точно сколько, но полагал, что долгим трудом и бережливостью заслужил право на большие суммы. И вот, сидя с аппаратом посреди комнаты и уже испытав его на разных вещах, найдя в комнате друзу аметиста, привезенную Колей еще с первой студенческой практики, определив вес всех стаканов, чашек и чайника, узнав расстояние до стен, он задумался, что же делать дальше. Вошла соседская девочка Светлана, и, привыкший за последние дни с вниманием глядеть на различные металлы, старик заметил на ее запястье желтый браслет. Он не одобрял в маленьком ребенке раннее стремление к украшениям и осуждал за это Светланину мать. Но тут подумал и спросил. «Это медь, Светлана?» «Что, дедушка?» — не поняла Светлана. «Это у тебя приемник?» «Приемник», — ответил старик и поставил индекс бронзы. Индекс был сложный, как у всех сплавов. Лампочка не загорелась. Чтобы Светлана не ушла, пришлось дать ей поиграть аметистовой друзой. Старика задело, что он не может опознать дешевую браслетку. Хотел было спросить у родителей, но тут нашел индекс латуни и, оказалось, угадал. Это было приятно. А когда Светлана ушла, довольная тем, что дед был таким добрым и не гнал ее, как обычно, старик лег спать. А ночью ему снились браслеты и кольца. Но не латунные, а золотые, все в драгоценных камнях. И лежали они почему-то в земле, в ямке, вырытой стариком. Когда приходит во сне решение задачи к школьнику, мучившемуся весь вечер, так и решение проблемы, что делать с аппаратом, пришло во сне к старику. Город был небольшим, но в нем было много старых домов, два кладбища и монастырь на окраине. В них должны быть спрятаны ценные вещи, которые никому не принадлежали. Вернее, принадлежали. Старику, как ближайшему родственнику Коли. И с тех пор, отправляясь на охоту, с каждым днем все более погружаясь в азарт кладоискателя, старик называл это опытами. Даже для самого себя. Он начал с кладбища, где ждало его большое разочарование, потому что аппарат несколько раз показывал ему отдельные серебряные и золотые вещи, но все эти вещи лежали в метре двух под землей, и добраться до них было нельзя. Старик начертил план кладбища, похожий на пиратскую карту, и условными значками отметил на ней ценности. А потом он отправился в монастырь, где на второй день нашел горшок с серебряными монетами, а на третий, когда чуть не попался в руки сторожу, золотой перстень. «Вы полагаете, — сказал старик, — что я этот перстень купил или даже украл?» «Избави Боже, — возразила Ольга Герасимовна, — мне и в голову не пришло». «Могло и прийти, я не в обиде. — сказал старик. «Потому что я этот перстень нашел. Не смотрите так. Я его не случайно нашел, а целеустремленно. И возвращать не намерен. Сейчас объясню». Но объяснить сразу не удалось, потому что к киоску подошел человек в синем плаще и спросил журнал. Старик протянул руку за аппаратом, но Ольга Герасимовна, словно чувствуя, что машинка не предназначена для чужих глаз, накрыла ее газетой, за что старик был ей благодарен и даже понял, что не ошибся, решившись довериться этой женщине. «Так вот», — сказал старик уже уверенней, когда покупатель отошел, а Ольга Герасимовна подтолкнула аппарат к руке старика. «Скажите мне, из какого металла были изготовлены, простите, ваши сережки? Подозреваю, что из серебра». «Они платиновые», — чуть было не обиделась Ольга Герасимовна. «Может, они и не производят впечатления драгоценных, но они были оставлены мне моей мамой, и камни в ней настоящие, гранаты». «А мне все равно», — сказал старик. Он уже достал из кармана список индексов и искал номер платины. С реки дул пронзительный ледяной ветер и нес мелкие сухие снежинки. Казалось, что они родились не в сером темном небе, а где-то внизу, под обрывом, и летают, как тополиный пух. «Вот», — сказал старик, — «видите? Ставлю индекс платины, и что получается?» На аппарате загорелась маленькая лампочка. Ольга Герасимовна наклонилась вперед и чуть поморщилась, потому что от старика пахло водкой. «Мы наблюдаем», — сказал он, — «что поблизости находится платина. Вы угадали. Ваша мамаша вас не обманула». «Зачем же ей меня обманывать?» — удивилась Ольга Герасимовна. «Я же лет 5 назад ювелиру сережки показывала». «Проверили все-таки», — с удовлетворением сказал старик. «Правильно». Ольга Герасимовна покраснела, потому что, оказывается, сказала не то, что хотела, а в словах старика ей почудилась ирония. «Я не потому», — сказала она, — «что...» «Так вот», — старик не слушал ее. «Смотрите, мы ведем эту стрелку, которая показывает направление на платину, пока она не остановится. Не продвигайтесь. Вот так. 70 сантиметров. Точно. От ваших ушей до машины. Посмотрим вес. Сюда вот смотрите. Вес всего 4 грамма. Нет, 8, потому что у нас два объекта. Ясно?» «Нет», — сказала Ольга Герасимовна. «Объясняю. С помощью моей машины мы можем не только найти любой металл или минерал, но и узнать, на каком расстоянии, в каком направлении и сколько его имеется. Теперь ясно?» «Это же такое изобретение. И вы сами?» «Вместе с Колей, покойным сыном», — сказал старик честно. «Но ведь это надо сдать куда следует», — неуверенно сказала Ольга Герасимовна. «А вот это неразумно», — возразил старик. Он протрезвел на холоде и уже начинал жалеть о своей болтливости. «Вы не сомневайтесь», — сказала Ольга Герасимовна, которая правильно истолковала жест старика. «Я никому не скажу. Я понимаю, что могут неправильно понять». Снег как начал сыпать вчера, так и не переставал всю ночь и все утро. Он был холодным, колючим. Старик проснулся поздно, с отвращением к себе, ощущая и собственную старость, и неладное нежелание мышц трудиться, нести его тело. Лишь часам к 10 он заставил себя подняться с кровати и пойти на кухню поставить чайник. День был субботний, и Светлана поднялась позже, с родителями. Северов, как всегда, сидел на лестнице, курил, а жена его собирала Светлану на экскурсию с детским садом. Детей вели в парк, на окраину, где тянулись поросшие рыжей травой валогородища, давшего когда-то начало городу. Светлана воевала с матерью, настаивала, чтобы ей разрешили взять браслетку, потому что любила прихорашиваться. Старик в разговоры не вмешивался, у него ныло в висках и дрожали колени. В этом была несправедливость, потому что именно теперь, когда ему с таким опозданием улыбнулось счастье, здоровье было необходимым дополнением к этому счастью. Старик обернул руку чайника полой не очень чистой пижамной куртки и поплелся к себе в комнату, вспомнив по дороге с неудовольствием, что забыл вчера, когда был пьян, купить булку. И молоко тоже кончилось. Тут он вспомнил еще о своем таком глупом, нелепом визите к Ольге Герасимовне. И стало стыдно. Пустая четвертинка, забытая на столе, напомнила о позоре, и он сшиб ее в угол, не поглядев, куда покатилась. «А где перстень?» Старик поставил чайник на подставку и кинулся к висевшему в углу черному пальто. Золотой перстень лежал в боковом кармане. Старик положил перстень на стол и, поглядывая на него, заварил чай. Потом сел за стол и в ожидании, пока чай станет покрепче, старался вспомнить, где у него лежит аспирин. Так и не вспомнив и не решившись идти к соседям, он переоделся не потому, что собирался выходить вскоре из дома, но привык к минимальному распорядку жизни одинокого человека, состоявшего из маленьких ритуалов. Переодевание входило в их число и происходило между кипячением чайника и завтраком. Затем старик достал из буфета тарелочку с печеньем и сахар и позавтракал. Чай согрел его, и, усевшись у окна, старик начал думать о том, что будет дальше, в будущем году или через год. Мысли были неконкретны, расплывчаты, но приятны. Старик в задумчивости катал пальцем по столу золотой перстень. Он не собирался становиться миллионером, не хотел дачи в Крыму или машины «Волга». Всю жизнь старик был жаден, знал об этом, не любил собственной жадности и с завистью относился к людям, которые могли сорить деньгами или покупать жене цветы букетами. И старик считал, что он сам в собственных недостатках не виноват, потому что виной тому обстоятельства его жизни. Теперь с этим будет покончено. Он победит собственную прилипчивую гадкую жадность. Он будет богат ровно настолько, чтобы до конца своих дней не думать о деньгах. Из-за облаков, все еще сыпавших мелким снегом, выглянуло солнце, и снежинки загорелись искрами на темном фоне. Старика охватило тихое умиление перед красотой природы, смешанной с грустью, потому что красота эта открывала слишком поздно, и неизвестно, сколько еще придется ей любоваться. Время текло незаметно, и лишь голод да голоса в коридоре заставили отвлечься и взглянуть на часы. Был уже 12-й час. Старик прислушался. Северова ругалась в коридоре, что пора обедать, а Светлана не возвращается. Старик решил тоже пообедать в городе, в столовой. Он спрятал перстень под белье в шкаф, потом решил взять с собой аппарат, чтобы так, для собственного невинного развлечения, посидеть после обеда в садике и проверить, многие ли из прохожих носят с собой золотые вещи. Потом следовало зайти к Ольге Герасимовне и извиниться за вчерашнее поведение. Старик постарался вспомнить, где лежит аппарат. Из кармана он его, видно, вытащил, но куда положил потом, запамятовал. Сначала старик заглянул в ящик шкафа, куда клал аппарат обычно, но черной коробочки там не было. Старик обыскал карманы пальто и костюма, поднял подушку на диване, заглянул под матрас. Тяжело нагнулся и посмотрел, не лежит ли аппарат под шкафом. Он поочередно вспоминал о всех захоронках, которые придумывал для машинки, но ее не было. Осознание того, что аппарат он где-то оставил, потерял, прогрохотало в мозгу, как гром, и опустились руки. Аппарата не было. Это следовало понять раньше и бежать искать его, а не копаться по углам. Не было аппарата, не было денег, не было будущего. Жизнь, так удачно придуманная, завершилась. Старик стоял посреди комнаты. Он был очень стар и никому не нужен. В коридоре раздался звонок, шаги Северовой и голос ее. «Наконец-то!» Старик старался вспомнить, где он последний раз держал аппарат в руках. Получалось, у киоска. Он его даже клал на прилавок. А что было дальше? Вернула ли она машинку? Господи, она ее не возвращала. И лицо Ольги Герасимовны, которое представилось старику, было недобрым и таящим хитрую угрозу. А что ей стоило обмануть пьяного беззащитного старика? Он пришел к ней, выворачивал наизнанку душу, все объяснил. И, конечно, киоскерша поняла, что ей машинка нужнее, чем старику. И теперь она уже пробирается по кладбищу или еще где в укромном месте, жмет на кнопки, подбирает индексы. Старик не двигался. Он смотрел пустыми глазами в окно и старался вспомнить, видела ли Ольга Герасимовна список индексов. Могла ли запомнить номер золота? Он ведь все объяснял подробно. Он не слышал очередной вспышки голосов в коридоре. Пришел Северов, и жена приказывала ему идти к соседям, узнать, не вернулась ли дочка с экскурсии. Потом он начал собираться. Никак не мог найти шляпу. Спешил застать Ольгу Герасимовну в киоске. Если она, конечно, вышла на работу, а не уехала в другой город. Снова раздался звонок в дверь. Северова промчалась по коридору, кляня на ходу мужа и дочку. Но пришел кто-то другой. Северова сказала: «Я думала, мои. А вам кого нужно?» Что-то ей ответили. Старик не прислушивался, шнуровал ботинки. Северова объясняла, почему тревожится. «Обед на столе, никого не дозовешься». Другой голос ее успокаивал. Еще раз хлопнула дверь, вернулся Северов, и голос его вплелся в женские голоса в коридоре. Потом из общего гула вырвался голос Северовой. «И чтобы без нее не возвращался!» Раздался стук в дверь к старику, и он, так и не успев зашнуровать ботинок, кинул взгляд на стол, нет ли там чего лишнего. Сделал шаг к двери и сказал раздраженно, как человек, оторванный от дела. «Кто там? Входите!» И вошла Ольга Герасимовна. Она была в новом пальто и в пуховом платке, и от нее распространялось уютное и приятное ощущение здоровья, зрелой красоты и благорасположения к людям. «Простите», — сказала она, — «что я к вам пришла без приглашения». Старик был растерян, ничего не ответил. «Просто несчастье», — сказала она. «Не знаю, как только таких малышей в мороз на экскурсии водят. Извините, но я подумала, что вы волнуетесь. Во вчерашнем состоянии голову можно было оставить. Но, надеюсь, это для вас нетипично. Понимаете, когда к человеку чувствуешь расположение, не хочется разочаровываться. Вы просто не представляете». Речь ее лилась ровным, теплым потоком. Она не переставала говорить ни на секунду, потому что старалась скрыть этим свое смущение, так как не привыкла приходить куда-нибудь без приглашения. Она достала из сумочки черную коробку аппарата, протянула его старику, и он схватил машинку, удивившись силе и цепкости своих пальцев. «Когда вы ушли?» — продолжала Ольга Герасимовна, не обращая внимания на то, что пальцы старика гладят, ласкают аппаратик. «Я не сразу заметила. Потом спохватилась, думаю, вот ужас-то! Как вы переживать будете? А у меня вашего адреса нет. Я сначала думала, что вы скоро вернетесь, а вы не пришли. Ну ладно, значит, сильно были выпивши и легли спать. С утра придете. Я ведь рано открываю, сразу вас разыскивать не будешь». А потом больше волноваться стала. Вспомнила, что вы как-то про Садовую улицу говорили, у спуска. Закрыла киоск. «Я бы не стала так волноваться, но вы вчера мне о качествах говорили. Представляю, какая ценность». Она все стояла в дверях, и старик понял, что надо ее как-то утешить, пригласить в гости. А самому более всего хотелось проверить, работает ли машинка, не сломалась ли от неловкого обращения. А сделать это было нельзя, потому что Ольга Герасимовна этим могла оскорбиться. Они сидели в кафе на улице Толстого. Народу было немного. Ольге Герасимовне совсем не хотелось есть. Она согласилась пойти сюда, потому что была растрогана тем, как рад и благодарен ей старик за то, что не поленилась, принесла машинку. Ей было чуть смешно от того, что старик перед ней робеет. Старик, как прошло первое потрясение, ощутил страшный голод. Почистив тарелку борща, он управлялся с мясом, был оживлен и, к смущению Ольги Герасимовны, успевал в промежутках своей исповеди говорить неловкие комплименты ее внешнему виду и одежде. Машинку он из кармана не доставал, но говорил о ней, похлопывая себя по груди, убеждаясь с радостью, что аппарат на месте. Потом они сидели на лавочке в сквере, и проходящим мимо это было странно, потому что стоял сильный холод, и даже молодые люди на лавочке не присаживались. Старик холода не чувствовал, а Ольга Герасимовна не хотела расстраивать его желанием уйти в тепло. Лишь когда закоченели ноги, она сказала об этом старику с виноватой улыбкой. И тот был очень этим обескуражен и клеймил себя за невнимательность, что также было Ольге Герасимовне приятно. Они пошли по улице к дому Ольги Герасимовны, и тут встретили бегущего Северова. Старик не обратил бы на это внимания. Что ему за дело до Северова, пустякового человека? Но Ольга Герасимовна, которая быстро вживалась в судьбы других людей и принимала их близко к сердцу, окликнула Северова и спросила, нашлась ли Светлана. И тот на бегу крикнул, что Светлана так и не вернулась с экскурсии, хотя другие пришли, и что он бежит в милицию, где находится воспитательница из детского сада, которая виновата в том, что Светлана потерялась. Ольга Герасимовна пришла в ужас и тут же пошла с Северовым, чему старик был рад, потому что хотел отложить расставание. Северова плакала на кухне, там уже были соседки и родственницы, ей сочувствовали, и Ольга Герасимовна сразу же включилась в эту женскую сумятицу, как будто была сама родственницей Северовой. Старик вернулся к себе в комнату, потому что знал, что девчонку найдут. Как можно пропасть в небольшом городе? По коридору протопали тяжелые мужские шаги. Выглянув в дверь, старик увидел, что пришли два милиционера с собакой. И он сразу захлопнул дверь, потому что собака могла унюхать лишнее. Не исключено, что ее ночью водили в монастырь. Но собаку провели в комнату к Северовым, чтобы нюхать Светланины вещи. Старик сидел и ждал, когда вернется Ольга Герасимовна. И даже достал из шкафа праздничные чашки, чтобы потом напиться чаю в семейном кругу. Он торопил время, чтобы скорее нашлась эта девчонка, потому что понимал, что пока длится эта неизвестность, ему трудно вернуть Ольгу Герасимовну к личным разговорам. Когда Ольга Герасимовна заглянула все-таки в комнату, там было почти темно, и старик зажег верхний свет. «Сейчас заводские выходят», — сказала она. «Только трудность, что суббота. От дома к дому пришлось ходить». «Как ее угораздило?» — спросил скучным голосом старик, понимая, что сейчас в жизни Ольги Герасимовны он занимает не главное место. «Они на холм ходили, на городище. Это преступление, что только одна воспитательница с ними. Совсем девчонка. Не догадаться пересчитать детей, когда домой пошли. И спохватились уже в городе, когда к садику вернулись». «Надо было в кустарниках поискать», — сказал старик. «Конечно, искали. Но сначала сама воспитательница там бегала, еще больше времени потеряла. Потом Северов. Ну вы же знаете». Старик знал, что кустарник, начинающийся за городищем, переходит постепенно в лес, пересеченный оврагами и уходящий километров за 20. «Вообще-то не страшно», — сказал он. «Только холодно». «Вот именно», — сказала Ольга Герасимовна. «Сейчас -4, а ночью до -10 обещают». И вдруг... она заплакала. И это было так неожиданно и странно для старика, который никак не связывал ни себя, ни Ольгу Герасимовну с пропавшей девочкой. Ольга Герасимовна вытирала платком нос вместо того, чтобы вытирать глаза, и старику захотелось улыбнуться. Но он не улыбнулся, потому что это была грустная ситуация, и девочка могла замерзнуть. И старик подумал, что у Северовых еще будут другие дети, а вот у него никогда уже не будет детей. Но вслух об этом не сказал, чтобы не показаться бессердечным. «Найдут», — сказал он. «Обязательно найдут. Ведь не тайга». «Темнеет уже», — ответила Ольга Герасимовна. «Собака след возьмет». Милиционер сказал, что сомневается. Ветер сильный, поземка. Но они постараются. «Ольга Герасимовна», — заглянула в дверь незнакомая женщина. «У вас валидола нету?» Она вела себя так... словно Ольга Герасимовна жила в этой комнате. Старик не обиделся. Он подошел к шкафу, достал валидол. «Я им сказала, что здесь буду», — оправдываясь, объяснила Ольга Герасимовна. «Ничего», — сказал старик. «Жалко, что ваша машинка только металлы ищет», — сказала Ольга Герасимовна. «Вот было бы чудо, если бы девочку вы нашли». «Да», — согласился старик. «Только металлы». «Ну, я пошла», — сказала Ольга Герасимовна. — Может, я там нужна? — Вот неудачно-то, — думал старик. — Она может про аппарат рассказать. Будет там стоять какой-нибудь милиционер или кто-то из начальства. Она скажет. Вот у старика есть аппарат, вроде миноискателя. От сына остался. Может найти любой металл. И тот милиционер припомнит заявление из музея или заявление сторожа. Девочку искать долго. Найти и отнять аппарат — «Дело 2 минут». Старик достал аппарат из кармана, постоял, прислушиваясь к звукам из коридора, пока они не имели отношения к нему. «Куда спрятать аппарат?» Он постарался поставить себя на место милиционера, который будет обыскивать его комнату. «Куда он не посмотрит?» Старик потратил следующие 15 минут, перепрятывая машинку. Он устал, взмок, ему казалось, что вот-вот войдут и спросят. «Это вы используете не по назначению государственное изобретение?» «Нет, я не могу больше», — сказала Ольга Герасимовна, снова входя в комнату, опускаясь на стул и не замечая настороженного, измученного лица старика, который только что сунул аппарат в ящик с грязным бельем. «Ну придумайте же что-нибудь. У вас есть опыт». «А какие новости?» — — заставил себя спросить обычным голосом старик. «Не нашли еще?» «Я не думала, что вы такой черствый», — ответила Ольга Герасимовна. Глаза Ольги Герасимовны распухли, волосы растрепались, и она казалась куда старше и грузнее, чем днем. И старику было жалко, что она так расстраивается, и эта жалость непонятным образом распространилась на девочку. Старик был не лишен воображения, и он представил вдруг, как страшно и холодно в лесу, как жгут лицо снежинки и как немилосерден ледяной ветер. «Вы бы шли домой», — сказал старик. «Я вас провожу, если желаете». «Как домой?» — удивилась Ольга Герасимовна. «Я в лес пойду». «Куда?» «Лиду все равно дома не удержишь. Она туда рвется, и грех ее удерживать». Старик удивился. За несколько лет, что он жил в этом доме, он не запомнил имя соседки. Была она для него Северовой, женой Северова. «Там холодно», — сказал старик. «И темно. Еще сами заблудитесь». «Ничего со мной не случится». Ольга Герасимовна задумалась и сказала потом. «Честное слово, если бы можно было поменяться с девочкой местами, не задумываясь, осталась бы вместо нее в лесу». «Чепуха какая-то. Мистика», — сказал старик. «У вас какая-нибудь фуфайка найдется? Я завтра верну». «Ну, конечно, конечно». Старик достал свитер сына, почти новый, и положил на стол перед Ольгой Герасимовной. «Спасибо», — сказала она. «Я бы рад помочь», — сказал старик. «Всеми силами». «Куда уж вам», — сказала Ольга Герасимовна, не желая обидеть старика. «Холодно, темно в лесу. Вот если бы вам аппаратик использовать...» «Я, знаете, спросила у Лиды...» У старика оборвалось сердце. «Я спросила у Лиды, может, на девочке были какие-нибудь металлические части, то есть пуговицы или сережки, но от нее разве добьешься толку?» «Даже если и были», — сказал старик быстро, «мы не знаем, из какого металла». И он с ужасом понял, что знает. На девочке латунный браслет. И это тоже было тайной, которую нельзя открывать. И потому старик добавил, «Если бы даже было известно, такой маленький предмет не найти. И расстояние велико». «Но перстень-то вы нашли?» — сказала Ольга Герасимовна. «Может, собаки отыщут ее?» Старик постарался отвлечь Ольгу Герасимовну, но та только покачала головой. «Может, у вас в списке, который вы показывали, другие вещи есть, которые аппарат определяет?» — спросила Ольга Герасимовна. Старику хотелось прикрикнуть, чтобы она замолчала, но он сдержался. «Нет», — сказал он, — «только металлы». Это тоже было неправдой, но старик уже нашелся. «Там же в лесу сейчас народу много». Ольга Герасимовна не слышала. «Погодите!» — воскликнула она. «На ней же сапожки, а в них железные гвоздики!» «Конечно! Давайте я кого-нибудь помоложе позову, вы все расскажете!» Она взглянула на старика, поняла, видно, его чувства, но не совсем правильно истолковала. «Не беспокойтесь, не сломаем, я от него ни на шаг не отойду!» «Нет!» — отрезал старик со злостью. «Гвоздиков машина не найдет! Ни за что не найдет!» «Почему?» «Она на 2 метра работает. Только на 2 метра. Она хуже, чем человек видит. Бесполезно». Ольга Герасимовна готова была поверить старику. Она забыла, как он вчера говорил, что аппарат может уловить грамм вещества за километр. Но старика выдал голос, неожиданное дрожание рук и нежелание встретиться взглядом. И она поняла, что разговаривать им не о чем. Она медленно поднялась и пошла к двери, не оборачиваясь, словно старик ее тяжело обидел. А он ничего не придумал, как сказать, подавляя сладкое облегчение. «Свитер оставили, Ольга Герасимовна». Женщина лишь покачала плечами и затворила за собой дверь медленно, но окончательно. В доме было тихо. Это была мертвая тишина. Если кто и остался в других квартирах, то люди молчали. Даже дети не плакали. Старик представлял себе, как сотни людей идут по лесу, как горят огоньки и как все кричат, шумят и мешают друг другу. А девочка уже померла от холода. И среди них идет Ольга Герасимовна, полная пожилая женщина. Ей холодно, потому что она не взяла с собой свитер. И еще старик думал о том, что придется отказаться от ежедневных посещений газетного киоска. Ольга Герасимовна – женщина мягкая и добрая, но все равно обратного пути нет. И от этого было еще грустнее. И старик почему-то представил себе, как он сейчас тоже идет по лесу, но ищет не Светлану, а Ольгу Герасимовну. Спасает ее и несет к городу. А она говорит ему старомодно и тихо: «Благодарю вас, мой спаситель». Старик поднялся, прошел на кухню, выпил воды. Тишина в доме угнетала, а радость по поводу того, что удалось все-таки сохранить аппарат, не отдать свое будущее богатство людям, которые в этом ничего не понимают, уже миновала. Старик еще выпил воды. Он хотел идти обратно, но услышал тихий стон. От неожиданности он даже схватился за край плиты. Оказалось, это только котенок, который вовсе не стонал, а пискнул, тоже чувствовал страх и одиночество. Старик хотел цыкнуть на котенка, но увидел, что на шее котенка повязана красная ленточка, и вспомнил, что еще 2-3 дня назад видел эту ленточку в косичке у Светланы и не прогнал котенка. Так они и стояли посреди кухни. «Нет», — сказал старик вслух, — «все равно уже поздно». Котенок сел и облизнулся. Он был рад, что не один в доме. Старику было трудно дышать и ломило в затылке. Победа, спасение аппарата лишь усложнили жизнь, и не было на самом деле никакой победы. Котенок слушал, наклонив голову, как старик рассуждал с невидимым собеседником. «Тысячи человек не нашли, а я им найду. Но как я им найду?» Котенок поднял хвост и пошел в угол к миске, проверить, нет ли там молока. Молока не было, забыли налить. «Человека презирать нетрудно. Каждый из нас одинок. И ты одинок, и я одинок. А понять никто не может. Могли бы, но не хотят. Скажу: держите, пользуйтесь. А кто спасибо скажет, скорее всего, привлекут за незаконное хранение». Старик поглядел на котенка, стоявшего в растерянности перед пустой миской. «А долг перед тобой никто не выполнил. Ушли, забыли. Не беспокойся, сейчас все вернутся, на радостях, может, и накормят. Или снова забудут». Старик прислушался. Ему показалось, что на лестнице звучат шаги. Нет, показалось. На кухне было жарко, а там в лесу холодно. Раньше он всегда кому-то был нужен. Жене, сыну, на работе. Потом, когда оставался сын, он уже был мало чем нужен сыну, хотя тот приезжал и слал письма. А теперь никому не нужен. Но сейчас они придут, приведут девочку, а никого нет дома. Надо воду поставить на плиту, чтобы согрелась к их приходу. Наверное, Светлане горячую баню надо устроить. Он долго искал спички. А когда нашел, понял, что зря ждет людей здесь. Девочку повезли в больницу. Там ее смажут, если обморозилась, и выкупают. Старик положил спички у плиты и постарался вспомнить индекс латуни. Не вспомнил. Вернулся в комнату, достал список, поглядел, спрятал список в карман брюк. Его мысль вернулась к Ольге Герасимовне. Она тоже может обморозиться. Надо бы ее встретить, проводить, если она захочет с ним разговаривать. А почему не захочет, когда он ее встретит из леса и проявит заботу? Старик вернулся в комнату, натянул свитер сына. На улице холодно. Зря Ольга Герасимовна его не взяла. Он решил дойти до леса, встретить Ольгу Герасимовну, не более. На лестнице ему пришла в голову простая мысль. Он ведь нарочно обманул Ольгу Герасимовну. Конечно, обманул, потому что сейчас пойдет в лес, найдет девочку и приведет ее домой. А когда Ольга Герасимовна вспомнит, почему не сделал это раньше со всеми, ничего не ответит. Пускай сама догадывается. Конечно же, он из скромности не сделал этого раньше. А если он пойдет сам по себе, в стороне от людей, никто не увидит аппарата, и никто не отнимет его. А Ольге Герасимовне он скажет, что оставил аппарат дома. Конечно же, он оставлял аппарат дома. Теперь главное, чтобы девочку нашли не раньше, чем это сделает он сам. Он должен найти ее. Не тысячи людей с собаками, а он один. И пока он спешил, пока бежал через пустой замерзший городок, то ему все казалось, что люди возвращаются из леса, нашли девочку без него, и он все прибавлял и прибавлял шаг, чтобы этого не случилось. За последними домами, у пустоши, тянувшейся до городища, стояла санитарная машина. Огни в ней были потушены, и никого не было внутри. Значит, и шофер, и санитары тоже там, в лесу. На краю кустарника мелькали огоньки. Там уже были люди. Старик прошел в лес вдоль самого берега реки. Здесь людей не было. Он представил себе лес и решил подняться туда по глубокому оврагу. Фонарик он не включал. Вышла луна, и если ступать на белые снежные пятна, можно было идти как днем. На зрение старик не жаловался. Всегда гордился своим зрением, острым не по годам. Сверху от леса доносились слабые крики. Казалось, что перекликаются грибники. Когда старик поднялся по склону оврага и углубился в лес, то стало чуть теплее. Старик снял перчатки и сунул в карманы, чтобы согреть пальцы. Близко прошли люди. Несколько человек. Они шарили перед собой фонариками и перекликались. Старик прижался к стволу осины и переждал, пока пройдут. Хорошо, что они еще не нашли девочку. Наконец начался сосновый бор. Старик вынул из кармана аппарат и поставил индекс латуни. Лампочка не загоралась. Он перевел стрелку на максимальное расстояние, больше километра, и увидел, как засветился волосок лампы. Неужели так сразу и нашел? Он развернул аппарат к источнику. Оказалось, сигналы шли оттуда, где были крики. Несколько латунных точек передвигались по лесу. Нет, там искать не надо. Там милиция, может, лесники, солдаты. Пуговицы у них. Старик выключил аппарат и пошел дальше вглубь леса. Но не по оврагам, где особенно старались, прочесывали каждый куст люди, а по более высоким местам. Почему-то ему казалось, что девочка должна тоже искать самое высокое место. Минут через 20 крики отдалились, хотя и не пропали. Они стали частью ветра и потрескивания ветвей. Старик через каждые 5 минут останавливался, включал аппарат, но впустую. Потом стало холодно. Старик пожалел, что не одел валенки. В ботинках, хоть и с галошами, мороз добирается до пальцев. Уверенность старика в том, что он не только отыщет девочку, но и приведет ее домой раньше, чем вернутся из леса расстроенные и разочарованные прочие люди, начала оставлять его. Уже очень холодно, пусто и безлюдно было здесь, среди черных деревьев. Наступил момент, когда старик понял, что устал так, что дальше не сможет сделать ни шагу. Пальто было в трухе, листьях и сучьях, руки расцарапаны, и в одном месте лопнули брюки. Напряжение, помогавшее старику 2 часа пробираться сквозь чащу, сменилось апатией. И старик вдруг, без особого волнения или негодования, подумал, что может и не выбраться из леса. Его никто не будет искать так, как ищут эту девочку, которая ничего еще не сделала в жизни. И если сложить все деньги, которые потрачены на ее поиски, все время, которое тратят на это сотни взрослых людей, окажется, что она и 1/10 того не стоит. Но ее ищут. А старика, когда хватится завтра, никто искать не будет. Хотя он прожил долгую жизнь и 30 с лишним лет работал, кормил семью и вырастил талантливого сына. И он не виноват, что сын погиб. Вот и кончится его семья, его род. И никто не заметит. Пальцы онемели, и старик, сидя на поваленном дереве, с трудом извлек из-за пазухи аппарат, вытянул антенну и нажал кнопку, включая индекс латуни. Не потому даже, что верил, что найдет девочку. Просто в этом действии сейчас заключался смысл его существования. И лампочка загорелась ярче, чем прежде. Старик не очень удивился. Ему было уже почти все равно. Он повел антенной, и оказалось, что небольшой латунный предмет находится в 40 метрах от старика во впадине за молодыми елками. Старик встал не сразу. Ему не хотелось вставать. Его клонило ко сну. Ведь если девочка чувствует то же, что и он, ее лучше не беспокоить. Пусть поспит. Сильный порыв ветра, треск сломившегося сучка неподалеку и высокий пронзительный вой, пролетевший с ветром, словно разбудили старика. Его руки зашевелились, он потряс головой, будто выливая из ушей воду, и так резко поднялся, что чуть не упал на мерзлую землю. «Нет, еще не все кончено. Еще повоюем». Старик уверенно шел к латунному браслету. Он не допускал мысли о том, что там может оказаться что-то иное. 40 шагов дались нелегко, потому что впереди оказался завал, а старик стал обходить его, чтобы еще раз не включать аппарат, не студить рук. Треснуло, расстегнулось пальто, и нога попала в какую-то щель. Старик рванул ногу и оставил в щели калошу, но, заметив это, не придал тому значения, потому что вдруг понял, что все кончится хорошо, что найдет девочку, он выйдет к людям. Полянка была окружена густой еловой порослью, трава на ней была вытоптана. Старик включил фонарик, его луч задрожал, заметался по листве и сухой траве. Браслетик лежал у пенька, он заблестел под лучом фонаря, как золотой. Старик присел на корточки и поднял браслетик. Браслет был холодный, ледяной, и неизвестно было, когда его потеряла девочка. А без браслета старику ее было не найти. Он с трудом заставил себя выпрямиться. Он был очень стар, куда старше своих лет. Ему не было жалко себя или богатства, которое он не дождется. А он вдруг пережил весь страх, который достался на долю Светланы, и на надежду ее на то, что кто-то придет и уведет ее отсюда. И виноват в этом был он, старик. Потому что он уже несколько часов знал, что может найти ее. И если бы не он, девочка давно была бы дома. Он мог найти ее днем, когда было светло и не так холодно. Он мог позвать с собой в лес Ольгу Герасимовну, и они вдвоем привели бы домой Светлану. И Ольга Герасимовна никому бы не сказала об аппарате, потому что она человек серьезный. Ну, а если бы рассказала? Что, не прожили бы они вдвоем на его пенсию и ее зарплату? И старик в отчаянии бродил кругами вокруг поляны, раздвигал ветви елок и сипел. «Светлана!» На крик не хватало голоса и силы, и никто не отзывался. А у старика уже не было сил вернуться туда, где были люди, и позвать их сюда, чтобы они прочесали эти елки. Последней вспышкой энергии в старике бушевала злость на себя, погубившего девочку и себя самого. Он не чувствовал ног, и сердце билось частыми неровными толчками, замирая и останавливаясь. А он шел и не чувствовал ни уколов, ни ударов ветвей по лицу. Раз он упал, и когда поднимался, увидел на земле черную коробочку и с удивлением отметил, что это его аппарат, который он выронил или только что, или несколько минут назад, проходя по этим же местам, совершая круги по ельнику. И это его не волновало, потому что аппарат относился к какому-то далекому прошлому, а сейчас его вроде даже и не было, и быть не могло. Старик силился подняться, аппарат лежал совсем рядом. И тут возникла мысль, как-то связанная с аппаратом. Но старик не сразу смог понять, почему аппарат еще может ему пригодиться. И в ушах звучали какие-то важные слова Ольги Герасимовны о гвоздях. «При чем тут гвозди? Где гвозди?» Старик лежа протянул руку к аппарату и, не осознав, что делает, включил аппарат и на память поставил на него индекс железа, который бы никогда не вспомнил днем. И, глядя, как загорается лампочка, он понял, зачем подобрал аппарат. Гвоздями подбиты сапожки Светланы. Светлана сидела, удобно свернувшись в комочек, засыпанная листьями, и ее можно было не увидеть, пройдя в двух шагах. Сначала старику показалось даже, что она не дышит. Она была такая холодная и неподвижная. Старик сел рядом с нею и стал расталкивать ее, хрипеть над ухом, а Светлана не отзывалась. Он, сидя, притянул ее к себе и свободной рукой принялся расстегивать пальто, чтобы прикутать девочку к своему телу. А Светлана была вялой, послушной и никак не хотела просыпаться и помочь старику, у которого не было сил, чтобы согреть ее как следует. Ему мешал аппарат. Он откинул его подальше, и аппарат скрылся в ворохе листьев. Аппарат мог пригодиться, чтобы найти дорогу назад, но об этом старик не думал, потому что важнее было, чтобы девочка была живой, ведь все равно возвращаться к людям, делать такое невероятное усилие можно было бы, лишь если она жива, а так и не нужно было возвращаться к людям. Старик держал Светлану обеими непослушными руками, прижимая к груди, и ему показалось, что ее сердце бьется. Он не мог быть в этом уверен, но надежда на то, что девочка жива, придала ему сил, о существовании которых старик и не подозревал. Он, сидя, смог положить девочку себе на колени стащить с себя пальто и свитер сына. Он закутал девочку в свитер, потом в пальто. Он даже растер ей пальцы, совсем холодные, ледяные пальцы, и девочка всхлипнула, как бы во сне. Теперь самое главное было встать на ноги и поднять девочку. Старик увидел, что совсем низко протянулся толстый сук. Он обхватил сверток с девочкой правой рукой, а левый вцепился, не чувствуя пальцев, в сук и постарался подтянуться. Ему не удалось это сделать. Пришлось отпустить сук, встать на колени, обхватить Светлану и медленно выводить ногу вперед, поднимая колено. Потом стоять с минуту на одном колене, пытаясь унять сердце. И после нескольких неудачных попыток все-таки встать на ноги и сделать первый шаг. Он шел, почти не видя дороги впереди, оборачиваясь спиной, если приходилось пробираться сквозь заросли и защищая Светлану телом. Он шел вперед и не боялся, что может заблудиться, потому что в этом была бы какая-то несправедливость, на которую не может решиться даже судьба. Он шел вниз, туда, где вдоль реки тянется проселочная дорога, потому что знал, что скоро упадет и не сможет нести девочку. Хоть руки и онемели, их все время тянуло вниз, и они могли в любую минуту просто упасть, и тогда уже их ничем не заставишь поднять девочку снова. Но руки еще некоторое время служили ему. До самой дороги. Он все-таки вышел на дорогу, не увидев ее, а угадав, что стоит на ней, и пошел по дороге. Ему казалось, что он идет быстро и ровно, и он даже отсчитывал шаги, только все время сбивался, потому что не мог вспомнить некоторых цифр. На самом деле он продвигался редкими, неверными шагами, порой топтался на месте. Со стороны могло бы показаться, что он смертельно пьян. Светлана вдруг сказала что-то неразборчивое, и старик ей ответил, успокаивая. Вместо слов у него получилось мычание, хотя старик думал, что говорит убедительно и мягко. Потом он уже ничего не думал и не считал шагов, а боролся с видениями, которые уговаривали его остановиться и лечь. Видел разных людей, и сына, и покойную жену, и Ольгу Герасимовну, но их увещеваниям не верил. Он упал у самого края леса и инстинктивно лег так, чтобы обнять Светлану, подтянул колени и спрятал ее от ветра в кольце рук. А ему казалось, что он идет. Так их и нашли. Минут через 10 после того, как старик упал. Их нашли люди, которые возвращались из леса по той же дороге, потому что многие уже замерзли и торопились домой, чтобы немного отогреться, передохнуть и с рассветом снова идти в лес. А когда потом Светлану расспрашивали, как и где ее нашел старик, она не могла вспомнить. Дорогие друзья, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк. И если вы еще не подписаны, поддержите канал подпиской, а чтобы не пропустить новые выпуски, нажмите на колокольчик.